Глава 7. Слоун. Даже не знаю, что и думать про того парня с тропинки. И почему он смотрел на меня так, словно мы целую вечность знакомы. Вернувшись домой, я иду в душ и быстро смываю пот от пробежки. Когда я уже сижу за столом и расчесываю волосы, в мою комнату заглядывает Кейси и тут же по-хозяйски плюхается на мою кровать, блестя глазами от любопытства. «Что?» Я ловлю ее взгляд в отражении зеркала и тут же прищуриваюсь с подозрением. «Хорошо побегала?» «Нормально. Чего ты так улыбаешься?» «Долго тебя не было». Ее лицо сейчас треснет от заговорщической улыбки. «Может даже показаться, что ты вообще не бегала, а вместо этого встречалась с кем-то. Ну, например, чье имя начинается на «Д» и заканчивается на «Юг». «Когда кажется, креститься надо», — фыркую я. «Сказано же тебе, между нами все кончено. Тогда где тебя носило?» На тропе был какой-то непонятный парень. Я подумала, кого-то городского занесло на территорию, так что остановилась докопаться. «Ага!» — тут же подскакивает она. «Так ты все-таки с мальчиком разговаривала?» «Ну, я бы не назвала это разговором». Испортил мне всю пробежку, между прочим, как дробью из ружья по всей моей непринужденности. Тропинка — это мое убежище. Туда я ухожу заглушать мысли музыкой и прятаться от всего происходящего в голове. Моя личная недосягаемая реальность, запасной выход из трудностей жизни, безупречный заповедник спокойствия. А теперь тут какой-то нарушитель, незваный турист, посягает на мой одинокий лес, да еще имеет наглость со мной флиртовать. Меня это должно было очаровать? Катись ты ко всем чертям, чужак. Так что, он был из города? Нет, он, оказывается, новенький. Хотя какой там у него сбой в системе, еще надо будет выяснить. Большинство из них — это стандартные модели богатых хулиганов, приезжают с запущенным алкоголизмом и зависимостями от наркотиков. Нравится это моему отцу или нет, но Сэндовер — это тихая и живописная реабилитационная программа, помогающая азартным игрокам, наркодилерам, драчунам и пьяным водилам не попадать в сводки газет. «Но ты там долго торчала». Воображение Кейси все повседневные моменты моей жизни превращает в какие-то скандалы. «Узнала о нем что-нибудь?» «Его зовут Эр-Джей. Это все. Я не осталась послушать его биографию. Большинство моих знакомых сказали бы, что у меня талант отталкивать от себя людей. Я даже немного горжусь своей способностью заставлять парней убегать от меня, сверкая пятками». Уж не знаю, был ли это тупым или ему просто жить надоело, но он отказывался уходить. «Инициалы. Как загадочно», — заявляет Кейси. «Как скажешь. Он хоть горяч. Ну, посимпатичнее косматого лесного тролля». На первый взгляд он ничего так. Ладно, очень даже ничего так. Что-то в его прическе наводило на мысли о раздевании. Так обычно выглядят волосы, когда парень снимает футболку. Еще и темные. Мне нравятся темноволосые. И хоть он и сидел, сразу было понятно, что он высок и хорошо сложен. Это мне тоже нравится. Но это не значит, что я пускаю слюни на каждого красивого высокого брюнета, который мне попадается. Особенно, когда у них такой нехороший взгляд. Такими глазами тебе подмигивают, вынося деньги из ограбленного банка. Шуры-муры с еще одним плохишом в мои планы на год не входили. «По твоим меркам, это опупеть какой комплимент!» — подлавливает меня Кейси. «Признайся, он был горяч». Я сказала, что он не ужасен. «Давай, у тебя получится. Скажи мне, что он горяч». Моей сестре явно нравится, когда я корчусь в муках. «Боже мой, он горяч. Все довольно?» — она ухмыляется. «Полностью. Какая же ты засранка. Рыбак рыбака», — нараспев говорит она. И я тут же показываю ей средний палец. Честно говоря, интереснее всего тут то, что я о нем еще не слышала. Признаюсь я больше себе, чем ей, ложась на пол с массажным роликом, чтобы размять ноги после пробежки. Кто этот парень? Откуда взялся? Кто его семья? И вот это вот все, как с неба свалился. И что-то в нем такое было, несносное, не как в большинстве этих придурков с раздутыми избалованными эго. Какая-то другая, его собственная раздражающая смесь. Кейси подползает к краю кровати, чтобы посмотреть на меня. «Как-то многовато вопросов для той, кто в этом году поклялся не связываться с парнями. Это же не значит, что я собираюсь его на свидание звать. Он неизвестность, а ты меня знаешь, я ненавижу нерешенные вопросы. Местные парни любят подкрадываться, обаятельно сверкая лживыми белозубыми улыбками. В них ровно столько манеры воспитанности, сколько нужно, чтобы провести тебя. Но на самом деле все они волки в дизайнерских джинсах. А я вовсе не добыча. «Ну, не знаю», — она прикусывает губу. «Не люблю, когда сестра начинает слишком много думать. Звучит так, будто он тебя зацепил. Выдумываешь. Как скажешь». С комода доносится вибрация моего телефона. «Посмотришь?» Она спрыгивает с кровати и проверяет экран. «СМС от Сайлоса». Я сажусь и просматриваю сообщение. Он просто дает мне знать, что приехал. Я говорю ему зайти. Все лето не виделись, и я скучала. Среди того богатого мусора, который сливают в Сэндовер, Сайлос Хейзлтон — редкое исключение из правил. По-настоящему хороший парень, который не пытается сойти в могилу или вырасти в полного социопата. Как он сохраняет свою доброту в этой выгребной яме соблазнов — загадка. Но во всем Сэндовере он единственный честный мальчишка. И именно поэтому только его папа впускает в наш дом. Сайлос, уже иду. 10 минут спустя я открываю дверь, и Сайлос встречает меня словами «Привет, незнакомка». Он одет в светлые брюки, белую футболку, плотно облегающую его каменный пресс. На губах хитрая улыбка. Мы так крепко дружим, что иногда я забываю. Он вообще-то красавчик. При таких ямочках на щеках и фигуре пловца даже я должна признать, что парень — конфетка. Кто-то в хорошем настроении, тяну я, когда он дергает меня к себе. Скучал просто. Он крепко меня обнимает и целует в висок. В рейтинге самых лучших объятий во Вселенной его место точно где-то в первой тройке. «Сайлос, рад снова видеть», — вклинивается папа, стоя в коридоре с чашкой чая. «Очень незаметный способ проверить, не проявилось ли у меня внезапное и неконтролируемое сексуальное влечение к одному из моих лучших друзей». «Нормально устроился?» «Да, сэр. Уж точно не буду скучать по запаху из предыдущей общаги. Здание выпускников пахнет розами по сравнению с прошлогодними комнатами». Сайлос работает на родителей, как валерьянка на кошек. Больно уж он хорош в непринужденных разговорах. Папа хмыкает. «Мы перекрасили стены за лето. Успели порыбачить на каникулах, сэр. Не так много, как хотелось бы». Они немного болтают о рыбалке. Папа рад поговорить с другим мужчиной и обсудить все те скучные темы, на которые его дочкам плевать. Да и несмотря на тот случай с пьяным вождением, из-за которого Сайлос сюда попал, здесь он ни разу не попадал в неприятности, так что, вероятно, поэтому папа к нему так лоялен. Думает, Сайлос окажет на меня хорошее влияние. Дюка папа терпел. Мы неделями ругались, когда я только начала с ним встречаться. Но в конце концов я донесла до отца, что пусть уж лучше он будет в курсе, с кем я провожу время, и происходить это будет там, где он сможет за нами приглядывать, чем я стану без спроса сбегать из дома с незнакомцами. Не думаю, что папе понравился такой ультиматум, но в итоге он смирился. Дюка он все еще люто ненавидит, правда. Форель была, кстати, размером чуть поменьше. «Ага, пап, спасибо», — перебиваю я. «Не хочет он слушать про твою форель». Сайлос слишком вежлив, чтобы спасаться самому, так что я хватаю его за локоть и тащу к лестнице. Папа какое-то время бродит внизу, а потом уползает к себе в берлогу. Где-то через 10 минут он якобы случайно пройдет мимо дверей моей комнаты и притворится, что не подслушивает. А я притворюсь, что не заметила. Это уже традиция. Итак, мы падаем на кровать, и я включаю телевизор, чтобы создать легкий шумовой фон. Вот ты и вернулся. К сожалению. И как прошла поездка на Виньярд? Он закатывает глаза от того, как я выделяю последнее слово. Ну, не могу я не подколоть его, когда он, как какой-то напыщенный британский задрот, бегал по острову в рубашках поло и мокасинах, словно член мафии на гольф-карах. Сайлос невероятно близок со своей идеальной семьей, будто сошедший с экрана телевизора. И они проводят лето, катаясь на лодках и устраивая вечеринки, где варят лобстеров. Это очень мило и отвратительно одновременно. Нормально прошло. Я вглядываюсь в его лицо, которое словно бы краснее обычного. «Ты что, умудрился загореть?» «Мои сестры оставили меня спящим на пристани», — бурчит он. И «я проснулся похожим на вареного рака. На прошлой неделе был мой личный сезон линьки». «Бедняжка. Я и правда ему сочувствую. Сайлос может сгореть просто потому, что сел слишком близко к окну. С Ами виделся уже?» Он колеблется, и эту реакцию я последнее время наблюдаю все чаще. Они сами вместе с самого первого года в Академии Балларда, где мы все и познакомились. Сам он никогда в этом не признается. Но я уже начинаю сомневаться, остается он с ней из-за какого-то реального интереса или все же из-за привычки. Она позже возвращается. «Встретимся в выходные, я думаю». «И как у вас дела?» «Да норм». Я молчу и даю ему время убедить в этом самого себя. Когда у него не получается, он пожимает плечами. Она хотела тоже поехать на Мартас Виньярд, но родители ее не отпустили. Они все собирались на ранчо ее бабушки с дедушкой. Какая-то большая семейная тусовка. Ей это все не очень понравилось, признается он. «Ты осторожнее, а то еще проснешься уже женатым на ней». «Вот почему ты всегда это делаешь?» — раздраженно вздыхает он, садясь. «Что?» «Ты знаешь что. Придираешься ко всему». «Это как?» Я стараюсь не рассмеяться, когда он пытается сделать страшное лицо, но у него ничего не выходит. «Я просто говорю, не успеешь опустить весло в воду, и тебя унесет течением». «Ага, да. А как у тебя дела с...» «Ах, да, погоди. У тебя нет парня. Потому что на этой неделе ты отдыхаешь от самовлюбленных мудаков с раздутым самомнением. Да?» «Туше, сволочь!» Он давит улыбку. «Как Колорадо?» «Оф, это был кошмар. Мы приехали, и выяснилось, что одну из моих теть только что бросил парень, так что я все 6 недель провела на американских горках ее самобичевание. Я поглотила 12 литров мятного мороженого и 8 раз ходила на педикюр. Сайлос, ты представляешь это вообще? Мои пальцы трогало больше людей, чем пистолет на заправке». Он громко фыркает. «Мне кажется, если совместить эти две вещи, можно неплохо заработать». Я бью его по голове подушкой, и он отмахивается. «Ну что?» — он смеется. «Вдруг тебе будут нужны деньги на новые беговые кроссовки?» «К слову о беге. Я сегодня на тропинке наткнулась на одного из твоих бродяжек». «Моих бродяжек?» «Похож на старшеклассника. Эр-Джей его зовут». Он понимающе кивает. «Да, познакомились на заезде. Это новый братишка Фэна». У меня отвисает челюсть. «Ох, черт! Я и забыла про сверхбыструю свадьбу. Ты мне не говорила, что он сюда приедет. Что натворил?» Это первый вопрос, который интересует всех. Каким именно безбожным образом новенький нарушил общественный покой, чтобы его сослали в эту позолоченную клетку? Парни так оценивают статус друг друга и устанавливают иерархию. Мне лично просто любопытно и хочется знать, от кого держаться подальше. «Фэну он сказал, что катался на машине учителя или типа того», — говорит Сайлос. Но после личного знакомства Лоусон ему не верит. «Машина? Как-то слабовато. Тоже мне преступление». «Или вранье полное», — пожимает плечами Сайлос, «чтобы скрыть что-нибудь похуже. Он какой-то скрытный и не особо общительный». «Да, я поговорила с ним немного. Слишком самодовольный для человека, который понятия не имеет, куда попал». Он не первый, кто попадает сюда на стадии отрицания. Что верно, то верно. Все по-разному справляются с заточением. Кто-то цепляется за старую жизнь, а кто-то учится наслаждаться этим отстоем. Эр-Джей показался мне вполне способным на второе, но как-то больно уж спокоен. Пообщается пару недель с Дюком и его бандой, может, и по-другому запоет. Сэндовер может сожрать парня заживо, если он не приспособится достаточно быстро. «Чего еще о нем слышал? Фэн тебе доложил?» Сайлос морщится от вопроса. Странно, тот его как-то задел. «Тебе-то что?» «Да ничего так-то». Я хмурюсь. «А что такого?» «Просто странно. Не помню, чтобы ты у нас лично новичков оценивала». Он снова пожимает плечами. На этот раз апатично. «Говорю же, чел скрытный. Уходит от вопросов, и не нравится он мне». Я хмурюсь еще сильнее. От Сайлоса это особенно странно слышать, ведь, как правило, ему нравятся все. По крайней мере, до тех пор, пока они не дадут ему весомый повод себя не взлюбить. И то это еще надо постараться. Он годами терпит Лоусона, а тот вообще ходячий криминальный подкаст. Мы какое-то время смотрим друг на друга, словно резко перестали узнавать. Игра в гляделки из неловкой быстро перерастает в напряженную, так что я прерываю тишину. Прости, что пристала. Теперь уже я пожимаю плечами. Не то чтобы мне есть дело до нового брата Фэна, просто интересно. Сайлас расслабляется, и мы быстро возвращаемся обратно к обсуждению лета и его поездки на Виньярд. Но Эр-Джей так и маячит на заднем плане, теперь еще более неизвестная переменная, вращающаяся в моем мозгу и пинающая его стенки. Бесит до ужаса. Я поговорила с парнем всего минут 10, а он так засел в моей голове. От него уже больше проблем, чем он того стоит.